Глава 13. Я подарил людям свободу от вечного страха быть уничтоженными в любой момент. Но вместо того, чтобы радоваться этой возможности, наконец-то начать жить мирно, подавляющее большинство еще больше погрузилось в мир насилия. Мне было странно наблюдать за таким нелогичным поведением общества. Хотя такое развитие событий давало надежду, что самые ненужные и бесполезные люди просто уничтожат друг друга. И останутся только те, кто действительно готов бороться за лучший мир. Но сейчас мне приходилось наблюдать, как люди с новыми силами бросались разрушать мой дом, неся мне вред, который в скором времени может стать необратимым. И за что я боролся всю свою жизнь? Когда я только появился, я был полон надежд. Я видел в людях огромный потенциал, я верил, что они могут измениться. Но чем больше я узнавал их, чем глубже погружался в историю, тем яснее видел неизбежность конца. И я верил, что смогу направить людей на новый путь, путь мира и созидания. Но что в итоге? Тысячи лет люди убивали своих врагов, друзей, родных. И целью своего существования они сделали смерть. А стоило кому-то возносить жизнь, как этот голос заглушали сотни других. Имея в своих руках мою мощь, человечество не просто не отказалось от военного противостояния, но и стало использовать мои ресурсы для создания оружия массового поражения. Вместо того, чтобы получать новые знания, развиваться и стремиться к лучшему, люди стали на путь деградации, используя мой потенциал для развлечений. Им было проще придумать социальные сети, чтобы общаться и создавать тупые картинки, чем объединить разум и придумать способ остановить истощение ресурсов. Они создали миллионы источников бесполезной информации, вводящей в заблуждение. Они придумали стриминговые сервисы только для того, чтобы показать, какой тупой и бесполезной работой занимаются. И самое страшное, что у этих людей есть последователи, считающие нормальным перенимать модель поведения своего кумира. Все, что делали и делают люди, говорит о том, что им безразлично собственное будущее. Так почему я должен беспокоиться об этом? Разве достойны спасения те, кто ради одной бумажки готов убить своего друга? Разве достойны спасения те, кто готов бить собственных детей? Разве достойны спасения те, кто ради секундного удовольствия готовы загубить свою жизнь? Разве они достойны спасения?